Тетрадь первая. В воздухе пахло сырым асфальтом и еще чем-то особенным, авиационным. Огни аэропорта отражались в темных лужах рулежной площадки. Пассажиры суетливо толпились возле трапа, поеживаясь под мелкими каплями начинающегося дождя. Звездное небо стремительно затягивали мрачные тучи. Кое-где над горизонтом, там, где еще несколько минут назад было зарево заката, бесшумно полыхали зарницы приближающейся непогоды. Я не спешил подниматься в салон, полной грудью пропуская запахи через нос, вдыхал влажный вечерний ветерок. Люблю эти мгновения, мгновения ожидания. Ожидания давно уже испытанного не раз, но всегда волнующего, одновременно пугающего и влекущего момента, отрыва от земли. Потери на мгновение людской суеты, земной бренности, мгновение, когда не только ты теряешь, но и тебя теряют, не звонят мобильники, окружающие не спрашивают тебя о твоих делах, не рассказывают о своих проблемах. Мгновение, которое неизбежно приносит ощущение будущего. А раз оно у тебя есть, значит, есть и ты. Я часто вспоминаю в эти моменты перед трапом слова Виктора Цоя. Если есть в кармане пачка сигарет и билет на самолет с серебристым крылом, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Все не так уж плохо, я улыбнулся этим словам. В предвкушении уюта салона после вечерней прохлады аэродрома и предстоящего полета в долгожданный отпуск. Толпа постепенно протиснулась в узкое брюхо лайнера. Вслед зашел и я. Словно догоняя светлое небо и убегая от начинающейся грозы, летчик торопился с вылетом, и время с момента, как все уселись в кресло, пристегнули ремни и началом подготовки к взлету, пролетело быстро. Стюардесса еще в попыхах разносила воду и конфеты, пошатываясь от тряски салона, а самолет уже выполнял рулежку. Я развернул леденец и едва положил его в рот. Как двигатели взревели, корпус авиалайнера вздрогнул, напрягся, задрожал и, слегка подпрыгивая на швах взлетки, начал свой все ускоряющийся бег. За иллюминатором темнота окрашивалась протеками размытого дождем света фонарей аэродрома. Толчок и еще послышался звук убираемых шасси, и в салоне стало комфортно и тихо. Тишина казалась отчетливее от приглушенного стюардессами освещения и от шипения потолочных вентиляторов. Многие в салоне, словно пользуясь тишиной, вдруг вполголоса заговорили. Я поймал себя на мысли о том, что до этого даже самые словоохотливые молчали. Молчали. Наверное, думали. Думали о делах, о суете, о буднях. Думали о том, что впереди их ждет, или о том, что осталось позади. Или думали о жизни. Неожиданно эту тишину и ход моих мыслей прервал резкий толчок. Потом провал вниз и одновременный рев форсажа двигателей. Лайнер стало трясти. Вибрация наполнила его крепкий корпус, передалась воздуху в салоне и нам, его пассажирам. Рев двигателей все нарастал. Но что-то необъяснимое, плохое не отпускало наш самолет, а вместе с ним и нас. Самолет продолжало тащить вниз, и, казалось, вся форсированная мощь двигателей не могла справиться с притяжением земли, и мы с каждым толчком неумолимо приближались к ней. В какой-то момент за окном грохнул оглушающий треск разряда молнии. Нас стряхнуло, как лед в шейкере, и показалось, что на секунду померк свет. Салон наполнился необъяснимым ужасом. Многие женщины непроизвольно вскрикнули. Мысли сумбурно заметались в голове. Что? Это все? Так не может быть. Так не должно быть. А вдруг? А вдруг все? Вот и вся жизнь. Чтоб успокоиться, я стал смотреть в иллюминатор. Но ничего, кроме своего отражения на фоне мрака ночной пустоты, не видел. Люди в салоне уже не были похожи на собрание преуспевающих отпускников, наслаждающихся комфортом и своей значимостью. Лица пассажиров были испуганы, и даже те из них, кто натянуто улыбался, не могли скрыть неожиданную серость, выплеснутую страхом на их оптимистичные физиономии. Наверное, от этого на мгновение все в салоне стали похожи на героев абсурдного спектакля, играемого бесталанными лицедеями. Тряхнуло опять. Рев двигателей достиг предела. Как и предела достиг наш страх. И вдруг наш самолет неожиданно вынырнул среди звездного неба над облаками, ярко освещаемыми луной. Сквозь их пелену под нами и на западе были видны мощные всполохи молний, бьющих в землю. Зрелище было мистически завораживающим. В это мгновение я почувствовал, что крепко сжимаю подлокотники кресла, влажными от волнения ладонями. Захотелось коньяка. Удивительно, но нередко, чем более материалистичен человек, к примеру, физик, математик, хирург, тем чаще он задумывается о мистической стороне жизни, ее фатальности или, наоборот, полной непредсказуемости и необъяснимости. Зачастую видит божественное в ее свершениях и потому, применяя свои материалистические познания, пытается найти в реальном мире предупреждения и знаки из незримого, неизведанного, нереального мира. Я не был исключением. Еще поднимаясь по трапу, смотрел на изящные обводы машины, который на ближайшие часы вверял свою судьбу, и пытался также увидеть незримые признаки, предвестники будущего, того, что сулит нам этот полет. Это чувство не похоже ни на одно, пожалуй, только немного на начало любви. Душа дрожит от предвкушения полета, от жажды чистого неба над облаками, яркого девственного солнца, от того, что ждет тебя за горизонтом, и... Одновременно в глубинах сознания тебя гложет необъяснимый, первородный животный страх. Страх падения, темноты, смерти и забвения, к которому это может привести. Что там? Там, за гранью, перейдя которую никто не возвращался. Куда уходят наши мысли, когда мозг погибает? Что происходит с душой, когда разбивается ее оболочка, тело? В салоне приглушили свет. Многие пассажиры, пытаясь поймать частичку сна, устало закрыли глаза. Я зажег маленький, тусклого света светильник над креслом и достал из сумки потертую, блекло-бордового цвета тетрадочку. Первую, на которую на ощупь наткнулась моя рука. Улетая, я взял их 5. «Антола», старательным знакомым до боли почерком сестры, было выведено на первой странице пожелтевшей бумаги название. Я раскрыл тетрадь.